Глава 3. Ночной банкет. Часть 3. Разгрид разложила карту на пустом столе, который был рядом с алтарем. Черная крепость занимала большую часть карты, хотя сама карта не была очень большой. «Мы сейчас здесь. Изначально наша цель была взять крепость, но ситуация изменилась». Разгрид передвинула пальцы, которые были над черной крепостью, влево. «Армия врага идет с востока. Они идут быстро. Мы вступаем в битву через пару дней. Разведка на нас?» Разгрид покачала головой, когда спросил один из воинов. «Нет, наши валькирии займутся этим. Реген Лейв только что отправилась. Казалось, они только недавно узнали о приближении вражеской армии». Когда он повернул голову к вратам, то увидел покидающую фигуру Реген Лейв. «Я хочу поручить вам шахты гномов». Палец Разгрид передвинулся еще раз. Шахты были справа от Черной крепости, следовательно, на западе. «После того, как гномы захватили крепость, они запечатали шахты гномов. Мы могли связаться с ними до вчерашнего дня, но сейчас уже не можем. Мы уверены, что что-то произошло. Возможно, они были захвачены гнолами. Но даже если так, они должны были проверить это. Если они вправду захвачены гнолами, то это нельзя оставить просто так». Разгрид подняла голову и сделала глубокий вдох, поворачиваясь к воинам. «Мы не можем разделить силы, когда враг у ворот. Поэтому я решил отобрать сильнейших воинов для разведки Цири». По ее зову Цири подошла к Разгрид. Разгрид положила руки на плечи Цири и сказала: «Воин низшего ранга Цири будет командовать вами. Защищайте меня». Она говорила так, будто была на поле битвы. Воины лишь пожали плечами. «Для меня будет лучше, если я буду с капитаном Цири. Я смогу показать себя на этот раз. За Асгард и 9 планет. Так ты и вправду идешь с нами. Воин, встречены валькирии». Пока другие кричали что-то, воин Тэхо, кажется, был впервые признан. Тэхо был самым известным воином во всей армии. Из-за этого Тэхо лишь неуклюже улыбнулся вместо того, чтобы ответить. «Сага и вправду может быть такой. Подожди. Она может быть лучше, чем я думаю. Если он все сделает верно, разве это не была сага, которая вызвала валькирии? Должен ли я попросить Хеду встречать меня каждый день? Чтобы она стала сагой, надо было добиться результатов и признания». И в этот момент Тэхо всерьез думал о прозвище «воин, встреченный валькирии», когда Разгрид подошла к нему. «Воин, встреченный валькирии, я слышала, что ты серьезно ранен». Разгрид смотрела на воина, встреченного валькирии. Он подумал об этом, когда впервые увидел ее, но она была все так же прекрасна и с холодным выражением лица. Когда Тэхо пришел в себя, он задумался над ответом, потому что нельзя было сказать, что он вылечил себя, поев золотых яблок. К счастью, Разгрид оказалась быстрее. «Вот тебе лекарство. Завтра утром ты будешь чувствовать себя лучше». Она достала с пояса маленькую стеклянную бутылку с красной жидкостью внутри. «Оу!» Пока окружившие их воины с восхищением смотрели на это, Тэхо взял бутылку. «Спасибо. Я скажу, что выпил ее, а сам же оставлю ее себе». Она не имела мгновенного эффекта, как золотые яблоки, но судя по реакции и отзывам воинов и самой Разгрид, жидкость была высокого качества. У нее все еще есть мораль, она не может командовать ранеными людьми. Но, конечно, самым лучшим решением было дать ему отдохнуть. Тэхо очень аккуратно взял бутылку с лекарством, затем Разгрид сказала: «У меня есть еще кое-что, что тебе понадобится. Раз вы уже все здесь, то так даже легче». Разгрид дала Тэхо пару мешочков, которые уже были на столе. «Ты достиг превосходных результатов сегодня, поэтому я дарю тебе 3 мешочка и 2 руны. Также я дарю твоему легиону 30 золотых». Казалось, она была нацелена на вручение наград сегодня. Разгрид начала с Тэхо и, отдав все награды, добавила: «Вы отправляйте завтра утром. Транспорт, черная молния». «Оу, черная молния!» Воины засияли от радости, однако Тэхо стоял растерянный и осматривался по сторонам. Они реагировали так же, когда услышали о стальном дожде. «Не может быть!» Пока Тэхо стоял сомневающийся, Разгрид одарила его улыбкой. «Спасибо вам за ваш труд, за Асгард и 9 планет! Да пребудет с вами благословение Одина!» «За Асгард и 9 планет!» Воины прокричали во все горло, Разгрид кивнула и ушла. Затем Тэхо спросил воина, стоявшего возле него: «Что такое черная молния?» «Черная молния, это черная молния!» Воины улыбались широко. Тэхо лишь выдохнул, осознавая, что это место было Вальхаллой. Ролф смотрел на них. «Тэхо, тебя интересует черная молния? Я не знаю точно, что это, но это машина для убийств, верно?» «Нет, я даже не знаю про черную молнию, но она из Вальхаллы. Разве она не удивительна?» Он уже и забыл, что Ролф был воином из Вальхаллы, поэтому Тэхо отчаялся узнать правду и решил испытать сначала на себе. И время пришло. «Черная молния, машина для убийств», — сказала Цири. Она говорила, смотря с тяжелым сердцем на небо. «Это правда». «Что это было? Даже если Цири вела себя так». Тэхо проглотил слюну и застыл. «Черная молния, это и вправду черная молния», — как сказал безымянный воин. «Черную молнию мне в задницу, это же летающий гроб». «Нет, разве это не похоже на стальной дождь?» Тэхо лежал в черном металлическом гробу. Честно говоря, внутри места было только для одного человека, длинное и острое. Она летела на невероятной скорости. Восхитительный звук шума воздуха дополнялся криками воинов. Добавок, время полета не было таким коротким, как у стального дождя. Он чувствовал, что летел около 10 минут. В этом и была разница между стальным дождем и черной молнией. Стальной дождь – это устройство для доставки большого количества воинов на поле битвы, в то время как черная молния – это отправка малого количества воинов на дальние расстояния. «Вау! Хабансини! Гибуни Лизауне!» Слова отчаяния были слышны от воинов, когда гроб летел по воздуху. Техо чувствовал себя глупо. Он почувствовал, как гроб начал спускаться. «Приготовьтесь к удару!» Голос Цири, она орала во все горло. Спустя минуту наступил обещанный удар. Удар был тяжелее, чем от стального дождя. Техо завыл, сжимая зубы и пытаясь дышать через нос. Острие гроба врезалось в землю, поэтому он был наполовину в лежачем состоянии. Спустя пару вдохов крышка отворилась сама собой. Были слышны вздохи воинов, подул свежий ветер. «Блях! Это Вальхалла?» Многие воины несли чушь, некоторых рвало. «Оно и вправду убьет любого», — сказал Ролф. Казалось, что он умирает. Цири молчала, но все было написано на ее бледном лице. «Чертова Вальхалла! Они так любят швыряться!» «Чей это фетиш? Одина? Тора? Но зато быстро!» Она реально была эффективна, несмотря на то, что не знал, что за магия была в нем. Говорили, что при обратном полете она вернется ровно на то место, откуда взлетела. «Как хорошо, что я потратил все эти руны!» Встав на землю, он сделал пару вдохов, его состояние становилось лучше. Количество рун в его здоровье было немаленьким, благодаря тому, что он разделил все полученное немалое количество наград и рун. К тому же у него было ожерелье золотых яблок. Он должен был восстановиться быстро. Все воины еще катались по земле, и лишь Техо стоял уверенно. Затем заговорила Цири, которая смотрела в том же направлении. «Это место, куда ты смотришь, шахта гномов!» Выглядело больше как крепость. Большое, хорошо укрепленное здание, но без единого окна. Ролф, который уже встал, подошел к Техо. «Гномы боятся дневного света. Говорят, что они превращаются в камень, если их настигнет рассвет. Поэтому нет окон. Они много работают под землей. А они не пьют кровь?» «Не слышал об этом». «Ну, тогда они были вампирами, а не гномами». «Если вы уже пришли в себя, берите за оружие. Мы идем к крепости». Цири тихо командовала ими. Техо и 12 воинов последовали за ней. В этот раз даже охотники Цири и Ролф несли в руках щиты. Цири осторожно подступала к крепости. Внутри не было движений. Она колебалась, подходя к радиусу поражения луков. В конце концов, Цири подошла к вратам. Они даже не ощущали присутствия гномов в маленьких зданиях рядом. Цири посмотрела на стены и крикнула. «Гномы! Мы воины Вальхаллы! Нас отправила Валькирия Разгрид!» Никакой реакции. Но не это было ответом. Врата с шумом открылись. «Они приглашают нас внутрь? Солнце еще высоко, они не могут выходить наружу». Воины шептались слабым голосом, но Цири широко открыла глаза, заглядывая внутрь врат. Техо сделал то же самое, однако между ними была определенная разница. «Цири, смотри справа!» Техо не мог видеть сквозь темноту, но он знал, что там были красные надписи, и не только надписи. Техо крикнул, Цири посмотрела направо и заорала. «Стена щитов!» Воины отреагировали мгновенно, они образовали стену щита. На щиты полился град стрел, их выпускали с особой силой, поэтому летевшие прямо стрелы пронзали щиты. Информация, падшие, зомби-гном, ядовитый, гном-гнол. Между щитов он видел красные надписи, проблема была в том, что они были не только сбоку, но и спереди. «По диагонали, отступаем медленно!» – кричала Цири, когда с передних врат полился град стрел. Некоторые щиты треснули, было несколько воинов, которые кричали от боли, потому что стрелы пронзали их запястья и плечи. Они же умрут так, надо было что-то делать. «Закройте глаза!» – кто-то крикнул сзади, часть воинов так и сделала, другая же нет. Техо закрыл глаза, это было решение рыцаря Калстеда, а не игрока Ли Техо. Засиял свет, перед воинами взорвалось что-то, и ворота оказались в огне. «Сюда!» – снова этот голос. Цири убрала щит и сказала «Вперед!» Воины, которые прикрыли глаза, вели тех, кто не закрывал. Техо тащил Ролфа за руку в сторону голоса. Сзади полилась вторая волна стрел. В этот миг закричал еще один. Звук шел слева от зданий. Это был маленький человек в бандане и черных очках. Информация. Тарапыга. Гном Исаак. Зеленые слова. Он был союзником.